перебирал одуги нож, карандарак сабругабе, сардал дие матлуте, ротли дуца азаптлоге, хвари хиля родунт ок альтва. Хвари хиля родунт ок альтвас, эля рухаже мару башкоя, олгодир азабги хаб унтиги, тела дицалас рекехе гибахчун. زحمت بگیش دوی بیته دینی واس بی ها هیچ او درو هیچ ابتو اون تیال اون تون رو گینی تکی الگو واس خواری خیلی رو دونت اوک Хвари хиля родунт ок альтвас, эля рухаже мару башкоя, олгодир азабги хаб унтиги, тела дицалас рекехе гибахчун. Хвари хиля родунт ок альтвас, эля рухаже мару башкоя, олгодир азабги хаб унтиги, тела дицалас рекехе гибахчун. Хвари хиля родунт ок альтвас, эля рухаже мару башкоя, олгодир азабги хаб унтиги, тела дицалас рекехе гибахчун.